Глава 23, в которой аптекарь Игуан лишается своей лаборатории. Аптеку Игуана Дарина и ее спутники нашли очень быстро. Парацельс все так живо описал, что у ребят при виде ее не возникло никаких сомнений. Магазинчик лекарств Игуана размещался в двухэтажном деревянном доме, посеревшем от времени. Его окружал покосившийся трухлявый забор, за которым росли чахлые кустики и деревца. Три шипима тут же вытащили из ограды по колу, так, на всякий случай. Затем ребята поднялись на покосившееся крыльцо и настороженно прислушались. Из аптеки не доносилось ни звука. «А вдруг их здесь нет?» — нахмурился Акаций. «Ушли в какое-нибудь другое убежище, а мы будем караулить, как дурни». В этот момент со второго этажа донесся металлический ляск, а затем приглушенное ругательство. «Они здесь!» — ухмыльнулся Пима. Приметив приоткрытое окно прямо над вывеской аптеки, Акаций легко запрыгнул на обшарпанный карниз. Мгновение спустя он уже был в доме, а еще через минуту отпер дверь изнутри и впустил друзей. Они вошли с опаской, оглядываясь по сторонам. Не мудрено, что аптека Игуана не пользовалась такой же популярностью, как аптека господина Парацельса, в которой все блестело и сверкало чистотой. Сцилла протирала пыль два раза в день, хоть Парацельс и звал ее лентяйкой. Здесь же все покрывало серая паутина и толстый слой пыли. На грязных облезлых полках теснились мутные банки и склянки, коробочки с порошками. Ноги ребят прилипали к грязному полу, а по стенам расползалась плесень. Похоже, Бия и Игуан за порядком вообще не следили. Ну а сейчас со второго этажа до ребят донеслись их голоса. Дарина подошла к деревянной лестнице с потрескавшимися ступеньками и прислушалась, сделав приятелям знак молчать. «И сколько времени это займет?» — визгливо спросила Бия. «У нас уже сроки горят!» «Все не так быстро. Сварить нитроглицерин — это тебе не луковую похлебку приготовить!» — проскрипел Игуан. Раздался грохот бьющейся посуды, и старик снова громко выругался. «Хотя о чем это я? Ты в жизни ничего не готовила!» «Разве я похожа на служанку?» — бросила Исселитка. «Ну вы даешь-то ты себя за мою горничную!» Послышался ехидный смех брата Шестихвоста. «Значит, драный котяра тоже был здесь!» «Позволь-ка тебе напомнить, старикан, что не я на тебя работаю!» — крикнула Бия. «Это ты работаешь на моих хозяев, а я лишь тебя контролирую, так что пошевеливайся и готовь нитроглицерин, пока окончательно не вывел меня из себя!» Наверху снова что-то громыхнуло. «Поаккуратнее!» — недовольно буркнул Игуан. «Разнесешь мне лабораторию, где я найду другую? Оборудование имеется только здесь, да у Парацельса!» «Столько времени не мог раздобыть рецепт!» — не унималась Бия. «А если бы я не вмешалась? До сих пор так ничего и не добился бы!» «Теперь до старости будешь хвастаться!» «Запудрила мозги глупому лешему, он и попался на твой крючок!» «Зато у меня все получилось!» — рассмеялась Бия. «Ты мог бы также заморочить голову домоправительницы Парацельса, если бы захотел. Сэкономил бы уйму времени!» «Зачем мне эта старая картежница, если нравится госпожа Жевина?» Голос Игуана заметно потеплел. «Да только ты ей не нравишься!» «Ничего, вот разбогатею, и она посмотрит на меня совершенно другими глазами», — сказал аптекарь. «Все дамочки любят золото, а чем она лучше других?» Дарина осторожно покосилась на Триша. Тот угрожающе помахивал колом. Казалось, еще немного, и он ринется вверх, чтобы хорошенько проучить мерзкую девчонку. Тем временем Акаций тихонько начал подниматься по лестнице, и прежде чем кто-то успел возразить, оказался на втором этаже. «Ты куда?» — громко прошептала Дарина. «А что зря время терять?» — обернулся к ней кот. «Мы ведь пришли сюда не за тем, чтобы прятаться и подслушивать». Пришлось последовать за ним. Только ребята не учли, что Акаций легче остальных. Он-то ступал бесшумно, а под ногами его друзей ступеньки заскрипели на весь дом. Едва они поднялись, в длинный темный коридор вышла Бия. Она потрясенно уставилась на незваных гостей, но мгновенно пришла в себя и, не задумываясь, наставила на них зонтик. «Так вот, кто здесь шныряет?» — крикнула она. «Бежим!» — заорал Акаций и проскочил между ног Триша. «Удар смерти!» — завопила Бия. Вспыхнула яркая молния. Все бросились в разные стороны. Дарина вжалась в пыльную стену. Пима растянулся на полу, а Триш, запнувшись о кота, потерял равновесие и с грохотом скатился по деревянным ступенькам. На первом этаже парня догнал его же деревянный кол и огрел по затылку. Триш громко чертыхнулся. «Брат Шестихвост, никого не выпускать!» — рявкнула Бия. Внизу послышался топот лап, затем хлопнула входная дверь и скрипнул засов. Дарина помогла подняться Пиме. «Ох, зря вы сюда явились!» — процедила сквозь зубы ведьма, приближаясь к Дарине и Пигмалиону. «Поосторожнее с молниями!» — посоветовал ей Пима. «Еще спалишь этот клоповник!» «Здесь нет клопов!» — расхохоталась Бия. «Их всех давно сожрали крысы!» Дарина передернула плечами от омерзения. «Плевок тролля!» — крикнула юная селитка. И тут же еще одна молния вспорола сумрак коридора. Бия снова промахнулась и даже взвизгнула от злости. В коридор выглянул перепуганный игуан. В дверном проеме за его спиной Дарина увидела тускло освещенное помещение, заставленное стеллажами и столами с колбами и бутылочками, ретортами и пробирками. Настоящая химическая лаборатория. «Снова они?» — разозлился аптекарь, подбегая к Бии. «Какие надоедливые козявки!» «Сейчас я с ними разберусь», — пообещала ведьма. «Но ты и в самом деле поосторожнее со своими молниями, а иначе тут все взлетит на воздух», — дернул ее за рукав игуан. «Мы имеем дело с взрывчатыми веществами». «Я справлюсь, не переживай. Иди лучше готовь свой нитроглицерин». Бия оттолкнула старика и снова прицелилась в ребят. «Дыхание дракона!» Красная молния оставила извилистый черный след на стенах и потолке. Дарина поняла, что спиной к Бии поворачиваться нельзя, и тут ей в голову пришла одна мысль. На полу в коридоре лежала потертая ковровая дорожка. Дарина дернула Пиму за рукав и показала рукой вниз. Пима понял ее без слов. Когда Бия выстрелила снова, они одновременно резко пригнулись и рванули дорожку на себя. Бия и игуан рухнули, а молния очертила дугу над их головами и влетела в лабораторию. Прогремел ужасный взрыв. В коридор выплеснулся мощный поток огня, пламя быстро начало распространяться по стенам и потолку. Игуан испуганно взвыл. «Моя лаборатория! Все пропало!» «Я не нарочно!» — растерялась Бия. Пламя стремительно охватывало темный от копоти потолок. Дарина и Пима кинулись вниз по лестнице, перепрыгивая через две, а то и через три ступеньки. Дарина понимала, что если сейчас споткнется, то свалится прямо на Пиму, и тогда им обоим не поздоровится. На первом этаже Акаций сражался с братом Шестихвостом. Коты рычали и царапались, во все стороны летели клочки черной шерсти. Триш пытался открыть дверь, но Шестихвост успел повесить на засов здоровенный замок. Парень бросался на дверь всем телом, надеясь выбить ее, но она оказалась крепкой. На втором этаже прогремел еще один взрыв, настолько сильный, что часть дома разлетелась в щепки. Обломки с грохотом посыпались во двор и на дорогу перед аптекой. Перепуганные соседи Егория и Гуана выбегали из своих домиков. «Пожар!» — крикнул кто-то с улицы. «Аптека горит! Вызовите пожарных!» Бия, опершись на перила, прицелилась в Дарину, направив на нее зонт. Игуан промчался мимо ведьмы и заскакал вниз по лестнице. «Спасайся, кто может!» — крикнул он. «Эти не спасутся!» — процедила ведьма и выстрелила, крикнув. «Удар буйвола!» Дарина пригнулась, три шипима отскочили в разные стороны. Молния разнесла запертую дверь в щепки. Акаций оторвал от себя брата Шестихвоста и швырнул его как можно дальше. Драный котяра приземлился на четыре лапы и тут же прыгнул на Триша. Но Пима подпрыгнул, ловко поймал мохнатый снаряд и метнул его на улицу. Шестихвост вылетел с истошным воплем. Ребята тоже бросились вон из горящего дома. Бия и игуан помчались за ними, переругиваясь на ходу, а с горящего потолка с грохотом падали пылающие балки. На улице перед домом собралась толпа перепуганных горожан. Издалека гудел тревожный колокол. Значит, пожарная команда была уже недалеко. Дарина и ее друзья выбежали на середину улицы и обернулись. Верхняя часть дома игуана отсутствовала, снесенная вторым взрывом. Горящие доски и фрагменты крыши валялись повсюду во дворе и на дороге перед домом. «Знатно шандарахнуло!» — восхищенно воскликнула Каций. «А куда делись игуаны компания?» — удивилась Дарина. Но те будто растворились в темноте. А старая аптека полыхала все сильнее. Гигантские языки огня взметнулись над остатками крыши, и уцелевшая черепица затрещала от нестерпимого жара. Наконец прибыла машина пожарных. Большая стальная бочка с водой, установленная на шести больших колесах. Брандмейстер Петроси Мартихай отдал короткий приказ, и пожарные быстро размотали брезентовые шланги и принялись заливать водой полыхающую аптеку. «Ну и что мы сегодня узнали?» — поморщился Триш, потирая ушибленные плечи. «Что игуан работает на кого-то еще?» — ответила Дарина. «А поганка Бия выполняет роль надсмотрщицы. Слышали, как она его подгоняла?» «У них ничего не вышло, раз его лаборатория взлетела на воздух», — хохотнул Акаций. «Впредь будут знать, как обращаться с этим нитро-бильцгерином». «На этот раз не вышло», — пробормотал Триш. «Как считаете, что они теперь предпримут?» «Судя по всему, от своего плана они так просто не отступятся. Им по-прежнему нужен нитроглицерин», — задумался Пима. «Но лаборатории у игуана больше нет, а значит, и ингредиентов тоже. Где они могут все это раздобыть?» «В аптеке Акинфия Процельса, конечно», — ответил Акаций. «Только там есть всякие химические препараты, из которых наш хозяин готовит разные лекарства». Все молча переглянулись. «Бежим!» — быстро сказала Дарина. «Как бы чего ни вышло!» И они, сломя голову, помчались к дому аптекаря Парацельса.